Глава 14. Вера. Окинув внимательным взглядом наши собранные пожитки, довольно кивнула. «Мы молодцы. Почти все собрали. После такого труда нам точно нужен отдых». «Согласен». Сын распластался на полу между сумками и большими пакетами. Я легла рядом. «Мам, я вот думаю». «О чем?» «Как прежде, ведь уже не будет. Ну, а...» «В смысле, если вдруг он одумается и...» Я лишь усмехнулась и крепко сжала ладонь Кости. Сколько раз я гоняла в голове эту мысль. Что будет, если Влад одумается? Придет и будет молить о прощении, просить все вернуть назад и наладить нашу жизнь. Хотелось этого, наверное. Но как прежде уже не будет. Не потому что простить нельзя. Нет. А потому что жить после такого с предателем нельзя. Правильно говорят. Предал раз, предаст еще и не раз. А я не хочу жить и каждый раз дергаться по мелочам, подозревать, спрашивать и вспоминать. Нет, наша чаша разбита вдребезги на мельчайшие осколки, и ее уже никак не склеить. Теперь мне это надо донести до сына. Кость, я понимаю, о чем ты. Сама размышляла об этом много раз, но я не смогу. Слишком много плохого произошло. И простить такое, а тем более забыть и доверять, я не смогу. Ты уже достаточно взрослый, чтобы говорить с тобой на чистоту. Сын еле заметно сжал в ответ руку. Но я повторюсь, мамой и папой для тебя мы не перестанем быть. Просто по отдельности. Я уже понял. И в какой-то степени тебя понимаю. Помнишь ведь Лёшку Воротынцева? Твой друг из класса? Ага. «Бывший». Я села в позу лотоса и склонила голову в бок. Интересно, что там у него с другом случилось? После началки они стали сидеть за одной партой вместе. Частенько уроки делали то у одного дома, то у другого. Гуляли в одной компании. И тут вдруг Лёша стал бывшим другом. Он пересел к Катьке Дубовой, стал с придурком Федькой общаться. Короче, игнорит меня. Ты попытался с ним поговорить? «Да, пару раз. И я понял, что он предал нашу дружбу, когда Федька обозвал меня лузером и чмошником, а Лёха промолчал». «Некрасиво с его стороны. Кость, ты, главное, не расстраивайся. У тебя еще будут друзья. А Лёша потом поймет. «Да пошел он! Он предал меня, как и...» «Поэтому я в твоей стае, мам», — улыбнулся сын, а я поняла, что надо менять тему. «Так, давай вставай и переодеваться». Скоро приедет тетя Оксана. Завезем вещи к бабушке и рванем на турбазу. 2 дня отдыха, сна и бездельничества. Аллилуйя! И в школу не надо! Сильно не радуйся. Это разовая акция, — подмигнула сыну. Вся прихожая была заставлена нашими вещами. Я не представляла, как все наше барахло поместится у мамы. Но деваться некуда. Не выкидывать же. Тем более на покупке новых вещей сейчас у меня средств не будет. Придется экономить. Кстати, пока собирали вещи, многие шмотки за ненадобностью отложили, чтобы потом отдать на благотворительность в церковь. Может, кому-то понадобится. А мы доброе дело сделаем. Осталась бытовая техника. С ней сложнее. Скорее всего, многое действительно продам. Ничего себе! Мы за раз не увезем все. Оксана встала в дверях и почесала голову, уже прикидывая, как будет умещать в своей небольшой машине наши вещи. «Значит, сделаем 2 рейса». Накинула кофту и взяла большую сумку. Но Костя вырвал ее у меня из рук, мол, нечего женщинам тяжелое носить. «Будешь должна», — буркнула сестра, подхватывая в обе руки пакеты. Мама встретила нас с улыбкой и поднятыми бровями, когда мы ей объявили, что еще раз съездим за вещами. Костя остался нас ждать у бабушки, а мы быстренько завершили дело. Оксанка пожелала отличного отдыха, просила прислать ей красивых фоток и умчалась домой к дочке. «Привет, братик», — поцеловала Игоря в щеку и села рядом. «Привет. С переездом». «Ага, спасибо. Будем в тесноте, но не в обиде», — горько усмехнулась. «Как ты?» «Нормально, если можно это так назвать». Игорь обвел свое тело единственной рабочей рукой, а я прочитала в его глазах вселенскую усталость. Если до 25 лет он еще хоть как-то мог самостоятельно передвигаться, то после — только в инвалидном кресле или с помощью нашего папы. А сейчас уже вообще никак. Болезнь стремительно забирала жизненные силы, и он это понимал. А еще с нетерпением ждал свой финал, чтобы избавить всех и себя от бремени такого существования. «Зато улыбаешься. Скоро будем снова все вместе, и тебе не будет скучно. Костю научишь всяким примочкам в IT-сфере?» «Конечно, если захочет. Вер!» Брат протянул ко мне руку. Я ее сжала в своих ладонях. «Ты у меня умница и красавица. Ты достойна лучшего мужчины». «Игорь, я уже ничего и никого не хочу. Дай мне договорить. У каждого свои испытания. Такие, какие мы можем выдержать. И ты справишься, поднимешься и еще больше расцветешь. А с тобой будет самый чудесный в мире мужчина. Обещаю». «Откуда такая уверенность?» — прошептала, пытаясь остановить поток слез частым морганием. «А я попрошу за тебя, когда буду там». Игорь глазами показал на потолок, а я не сдержала всхлип. «Не плачь по мне, систер. Чуть-чуть и перестану». «Спасибо, братик». Вытирая щеки, вышла к маме на кухню, которая поила Костю чаем с пирожками. «У нас скоро автобус, мам, но потом мы сразу к тебе». «Хорошо, я пока все подготовлю. Перенесу свои вещи к Игорьку». «Вкусно, внучок?» «Ого, можно я еще парочку съем?» В меня же до сих пор ничего съестного не лезло. Выпив чашечку чая, вскоре мы стали собираться на междугородний автобус, проходящий мимо нашего места назначения. «А дальше что?» Костя с двумя небольшими сумками стоял рядом и оглядывался. Мы вышли на нужной остановке, но до самой базы еще 10 километров по узкой дороге сквозь густой осенний лес. Перспектива идти пешком совсем не радовала, тем более скоро начнет темнеть. Телефон показывал слабую, но устойчивую сеть. Это радовало и давало надежду. А дальше я позвоню на нашу турбазу и попрошу нас забрать, иначе придется идти ножками. Скривила рот и приложила мобильный к уху. Вежливая девушка выслушала мою небольшую проблемку и очень быстро организовала нам трансфер. А уже через полчаса мы с сыном двигались к большому деревянному дому. Как я помню, административное здание с небольшим баром и рестораном. «О, а тут круто!» — прошептал Костя, когда подошли к стойке администратора. Сын поставил на пол сумки и стал крутиться вокруг своей оси, осматривая небольшой холл, все шире улыбаясь. Я бы тоже с удовольствием осмотрелась, но пока не было возможности. Единственное, что отметила, так это глобальные изменения на территории базы и пока внутри этого здания. «Антонова Вера Игоревна и Антонов Константин Владиславович». Я кивнула девушке, которая быстренько на компьютере вносила наши данные в базу. «Спасибо, что выбрали наш туристический комплекс «Казбек». Хотим принести вам извинения за временные неудобства и пожелать хорошего отдыха. Ваши ключи. Домик номер 4. Трансфер отвезет вас обратно. Только заблаговременно назначьте время. Приятно провести время». «Да, спасибо. Обязательно». По тропинке из белой гальки мы направились к нашему домику. Вся турбаза была практически укрыта вековыми деревьями, среди которых стояли небольшие деревянные домики на две комнаты. К каждому домику вела тропинка, в начале которой стоял указатель, и подсвечивалась тропинка небольшими точечными огоньками в земле, что я сразу оценила. Красиво и сказочно. О каких неудобствах говорила милая девушка, мы поняли, когда чуть отошли от главного здания. Некоторые домики были закрыты большими профлистами, стояли рабочие леса. Спуск к озеру был частично огорожен, но пройти можно и желательно в светлое время суток. А еще с дальней стороны турбазы доносились характерные звуки стройки. За 8 лет, которые я тут не была, многое что изменилось. И эти изменения я хотела детально рассмотреть при первой возможности. «А кушать где мы будем?» Мой растущий и поэтому вечно голодный сын задал вполне резонный вопрос. «В главном здании. Смотри». Я взяла с маленького столика в небольшой гостиной нашего домика буклет и протянула сыну. «Мы успеваем на ужин». Наш уютный домишко из больших брусьев был пропитан природой. В двух комнатах ничего лишнего. Две кровати, два кресла, телевизор, столик с минимальным набором посуды и маленькая душевая. Мини-рай в лесу. Давай поужинаем и немного погуляем. И заодно обсудим планы на отдых в эти два дня, предложила Косте, выкладывая вещи на свою кровать. Мы быстро разобрали вещи, обследовали наше жилище и вскоре вышли на улицу, где уже стемнело и царила волшебная сказка. Каждое дерево у домиков подсвечивалось. Тропинки горели, как взлетные полосы аэродрома. Света хватало, чтобы не только не заблудиться, но и с комфортом погулять по территории. После вкусного ужина в ресторанчике мы прошлись до ворот, обогнули главное здание, нашли детскую и спортивную площадки, несколько милых беседок, фонтан и даже большую деревянную статую какому-то славянскому богу. «Мне он написал». Костя повернул ко мне свой телефон, кривя моську. Время уже перевалило за 10 вечера, а нам совершенно не хотелось идти в домик спать. Сидели на лавочке неподалеку и болтали обо всем, старательно избегая темы отца и школы сына. Хотя была и осень на дворе, но все еще не было холодно. Легкий ветерок слегка качал кроны деревьев, пахло листвой, и где-то ухала ночная птица. Мобильная связь здесь также слабо ловила, чего хватало для звонков и сообщений. А вот чтобы зависать в интернете, надо было подключиться к Wi-Fi турбазы. Но мы не торопились снова окунаться во внешний мир. «Это хорошо, Кость. Общайся с папой». «А если я не желаю? Если мне хочется, чтобы он оставил нас в покое?» С вызовом он кинул на меня взгляд. Я лишь промолчала. Снова читать старую басню не было желания. Вот успокоится, опять поговорим. Спрашивает, как у меня дела. «Напиши, что все хорошо, как есть». «Завтра отвечу». Категорично убрал телефон. «Мам, я тут подумал. Хочу в секцию кикбоксинга записаться». «Ого! Зачем?» «Удивил так удивил». «Ну, с волейболом не срослось. В бассейн сейчас далековато будет ездить. А возле бабушкиного дома есть эта секция. И еще какая-то фигня. Вот хочу заняться. Драться научиться, тебя защищать». «Круто. Мне нравится все, кроме драться». «Ну, это так. К слову, ты не против?» «Нет, конечно. Записывайся. И заодно узнай, что потом нужно будет прикупить». «Ага, спасибо, мам. Как приедем, сразу схожу». На следующий день завтрак мы безобразно проспали. Выпили пустой чай в нашем лесном домике и решили нагулять зверский аппетит к обеду. Снова прошлись по территории. Записались на мини-экскурсию в лес с базовым курсом выживания в дикой среде, и после плотненького обеда взяли в прокат лодку для рыбалки на большом озере. Влад несколько раз еще писал Косте короткие сообщения из разряда «Ну как ты, сынок? Чем занимаешься? Чего молчишь?» А потом не выдержал и позвонил. Сын скинул его звонок, за что получил небольшой от меня выговор. В итоге бывший набрал мне. «Привет. Почему Костя не отвечает и скидывает звонки?» «Здравствуй. У тебя что-то важное к нему? Просто он сейчас занят». Так и было. Сын работал веслами. Я ему подмигнула. Нет, не очень. Просто хотел пообщаться. Передай ему, чтобы перезвонил». «Хорошо». Первая отключилась и поведала просьбу Влада сыну. Костя, как и в прошлый раз, скривился, но буркнул, что вечером позвонит. Но так и не позвонил. «Вот и молодец. Думаю, можно здесь удить». «А что мы будем делать с пойманной рыбой?» «Снимать с крючка и отпускать. Готов?» Удочки нам дали отменные, прикормка хорошая, но рыба никак не хотела ловиться. Нас хватило на 2 часа. Но по улыбке сына я поняла, что не все так плохо. Ему понравилось. «Мам, ты иди, я пока удочки возьму и догоню». Кивнув, я прошла деревянную пристаньку и уже хотела подняться по ступеням, когда мне навстречу стали спускаться несколько рабочих с длинными досками в руках. Пришлось посторониться в сторону, ближе к воде, и пропустить. Но все же меня задели. От толчка доской чуть покачнулась, успев схватиться рукой за перила ступеней. «Простите, не поранили вас?» Высокий мужчина в грязной спецовке притормозил поодаль, ожидая ответа. «Нет, все нормально». Хватило секунды, чтобы мозг стал усердно работать, выискивая в памяти этот рост, эти черные волосы и знакомый силуэт. И как это обычно бывает, все хорошее быстро заканчивается. Наши маленькие, но безумно насыщенные активным отдыхом выходные подошли к концу. Немного уставшие, но отдохнувшие морально и физически, мы вернулись в город. Мама ждала нас с готовым ужином и нетерпением услышать все в мельчайших подробностях.